Герцог развернул его и стал читать, и Монсоро видел, как он бледнел постепенно все более и более. Когда он кончил, колени его так сильно дрожали, что он должен был опуститься на стул. «Вот, ваше высочество», — сказал Монсоро, подавая ему перо. «Неужели я должен подписать?» — произнес Франсуа с отчаянием и сжав обеими руками лоб. «Не должны, ваше высочество. Никто вас не принуждает». «Если не принуждают, так зачем же вы грозите мне смертью?» «Я не грозил, Боже сохрани. Я только предуведомляю, ваше высочество. Это совсем другое дело». «Давайте», — сказал герцог. И он взял, или лучше сказать, вырвал перо из рук графа и подписал. Монсоро следил за всеми движениями принца, глазами сверкавшими ненавистью и надеждой. Когда он взял письмо, граф невольно задрожал и вынужден был прислониться к столу. Лицо его прояснялось по мере того, как герцог писал. «А!» — вскричал он, наконец, и, схватив с жадностью бумагу, он сложил ее, спрятал на груди, застегнул камзол и закутался в плащ. Герцог смотрел на него с изумлением, не понимая причины дикого выражения глаз его, в которых сверкала молния свирепой радости. «Теперь, ваше высочество, — сказал Монсоро, — советую вам быть осторожным». «Почему? — спросил герцог. — Советую вам вперед не рыскать ночью по городу с вашим Орельи». «Что это значит?» «Это значит, что вы преследуете вашей любовью женщину, обожаемую мужем ее до такой степени, что... да, что он готов убить того, кто возбудит его ревность». «Не говорите ли вы о себе и жене своей?» «Да, ваше высочество, так как вы угадали с первого раза, то я не стану и отпираться. Я женился на Диане де Меридор. Она моя, и не будет никому принадлежать, пока я жив. Чтобы еще более убедить вас в этом, клянусь моим именем и этим кинжалом». И он приставил острие кинжала к груди принца, который невольно отступил. «Вы мне угрожаете?» — вскричал Франсуа, побледнев от гнева и ярости. «Нет, ваше высочество, не угрожаю, а только предупреждаю». «В чем?» «В том, что жена моя не будет никому принадлежать». «А я говорю вам, — вскричал герцог Анжуйский вне себя от бешенства, — что вы уже опоздали. Жена ваша уже изменила вам». Монсоро с яростью схватился обеими руками за волосы. «Неправда! — проговорил он задыхающимся голосом. — Вы лжете! Лжете!» И ему стоило только опустить руку, чтобы пронзить грудь герцога кинжалом. Франсуа отступил. «Граф, «Вы с ума сходите», — сказал он, намереваясь позвонить. «Нет, я в полном разуме. Я все помню, все слышу. Вы сказали, что жена моя изменила мне. Вы это сказали?» «И повторяю, докажите». «Кто сидел в эту ночь в 20 шагах от вашего дома с ружьем?» «Я». «Вы». «Так в это самое время?» «Говорите». «Говорите! Мужчина был у вас. Или лучше сказать, у вашей жены». «Вы видели, как он вошел?» «Я видел, как он вышел». «В дверь?» «Из окна». «Вы узнали этого мужчину?» «Узнал», — отвечал герцог. «Назовите мне его!» — вскричал Монсоро. «Назовите мне его, ваше высочество, или я за себя не ручаюсь!» Герцог провел рукой по лбу. Злобная улыбка на секунду появилась на лице его. «Граф», — сказал он, — «клянусь именем принца крови, клянусь Богом и честью, что через неделю я назову вам человека, с которым изменяет вам жена». «Клянетесь!» — вскричал Монсоро. «Клянусь». «Хорошо, ваше высочество. Через неделю», — сказал граф, ударив себя по груди в том самом месте, где лежала бумага, подписанная принцем, «через неделю. Или вы понимаете?» «Приходите через неделю», — отвечал принц. «Тем лучше», — сказал Монсоро. «Через неделю я буду совсем здоров. А для мщения я должен буду собрать все свои силы». И, поклонившись принцу, движением, походившим более на угрозу, он вышел.